Завет, заключенный Богом с царем Давидом, назван во второй книге Царств 23:5 заветом вечным, твердым и непреложным. Он был безусловным и безвозвратным. Давидов завет таким образом является в основном более детальным расширением определенных деталей Авраамова завета. Главным обеспечением является то, что заветные права теперь присоединяются навсегда к историческому дому и потомству Давида. Эта уверенность, воплощенная в Давидовом завете, стала известной как неизменные милости, обещанные Давиду, Исаии 55:3. Эти неизменные милости Давида стали горящим светом надежды в Израиле. Сыновья Давидовы в действительности могут оставить закон Божий. В таком случае, и это происходило снова и снова, Бог посещал беззаконие их же злом сурового наказания. Но завет Божий с Давидом не будет нарушен. «Не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною». Псалом 88:29-37. Пророк Иеремия соединяет Давидов завет исторически с обетованием, данным народу Авраама, Исаака и Иакова. Обеспечения были: первое, непоколебимый дом или родословие сынов Давида, хотя они будут наказаны, но никогда не будет недостатка в том, кто имеет право сидеть на этом престоле. Второе, престол Давида устоит вовеки, материальный и вечный. Третье, царство вовеки. Нет сомнения, когда читаем Писание Ветхого Завета, что эти обеспечения нужно понимать в буквальном значении. В дополнение к выражению «неизменные милости, обещанные Давиду», указывающему безусловную и безвозвратную уверенность обеспечений Давидова Завета, встречаются важные слова, а именно «скиния Давида». Это относится к буквальной династии Давида, сидящей на престоле, царствующей над царством здесь на земле. Пророк Амос предсказал восстановление династии Давида и реставрацию царствия Израиля такими словами: «В тот день я восставлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Немедленно следующие слова, оканчивающие это пророчество Амоса, безошибочно ясно говорят, что это выражение «скиния Давида» относится к буквальному царству. Пророк Амос говорит, что земля будет так плодородной и продуктивной, что пахар застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля. Окончится плен Израиля, застроится опустошение страны, заселятся оставленные города, поселится Израиль на их земле, и они не будут больше исторгаемы или лишены владения их земли. Но кто совершит это? Ответ: великий сын Давида, Господь Иисус Христос. В возвещении Деве Марии ангел Гавриил подтвердил обетование Давида сыну: «И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки 1:31-33. Апостол Павел цитирует в послании к римлянам пророка Исаию, который говорит, что он есть корень Иессеев, который восстанет владеть не только Израилем, но народами. Престол Христа будет буквальным земным, а также небесным и духовным и вечным. По этой причине апостол Иоанн цитирует одного из старцев в книге Откровения относительно Христа. «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Откровение 5.5. Обращая внимание, что Священное Писание говорит относительно телесного воскресения Господа Иисуса Христа, мы находим среди вразумительных причин для этой великой победы над смертью то, что одна говорит о Давидовом завете. Апостол Петр произносит свою известную проповедь в тот исторический день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, ибо Давид говорит о нем: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления». Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Деяния апостолов 2, 22-31. Вся программа Давидова завета развивается в Священном Писании величественно с последующими откровениями, подтверждающими его, пока не исполнится он, и все то относительно земного престола и царствия во время второго пришествия Христа, когда он сядет на престоле Давидовом в Иерусалиме. Это царство было отвержено Израилем, когда они отвергли их царя. Однако это было в намерении Бога, что Мессия должен умереть для совершения искупления. Теперь апостол Петр утверждает в день Пятидесятницы, что он воскрес ради Божьей клятвы Давиду, что он посадит его на престоле Давидовом в Иерусалиме. Это царство будет реальностью, когда Христос будет царствовать 1000 лет на земле перед другими великими событиями, которые будут предшествовать новому небу и новой земле. Тогда будет доказано, что только он является князем мира, и будет отвечена молитва: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Когда и как это будет? Здесь опять мы находим выражение «скиния Давидова». Оно встречается в книге Деяний апостолов в 15 главе, во время известного собора в Иерусалиме. Вы припоминаете, что ученики спросили Христа после его воскресения и как раз перед его вознесением на небо: «Не в сии ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Тем временем церкви поручена обязанность: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли». Деяния апостолов 1, 6-8. Далее, в Деянии апостолов, 15 главе, записано, что был созван совет разрешить вопрос этого нынешнего века и обязанностей и царствия или скинии Давидовой. Здесь Петр подтвердил распространение этого свидетельства и силы Духа Святого, действующего среди язычников, так же, как и среди израильтян. В заключении Иаков дал объяснение. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Иаков заявляет, что Бог продолжает действовать до настоящего времени в истории мира. Бог посещает народы Евангелием, чтобы составить из них народ во имя свое. Заметьте, Иаков сказал, «И с сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы искали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». Деяния апостолов 15:15-18. Являетесь ли вы частью того народа, которого Бог составляет из всех народов для имени своего? Если нет, не желали бы вы довериться ему сегодня? Мировые события указывают нам на быстро приближающийся конец этого настоящего века. Готовы ли вы? Сегодня день спасения. Аминь.